Глава 7. Почему любой человек хочет, чтобы мир обратил на него внимание? Есть ли у счастья формула? Что такое контакт в разговоре? И надо ли его специально выстраивать? Почему любой человек хочет, чтобы мир обратил на него внимание? Потому что это естественная потребность человека, столь же естественная, как, скажем, потребность пить, есть, заниматься сексом, общаться, любить и быть любимым. Сколько раз мы замечали, что наши прекрасные, трагические страдания совершенно не задевают окружающих? Да что там не задевают? Окружающие их попросту не замечают, мы страдаем, а окружающие, даже и самые близкие из них, этого не замечают. Это безусловный факт. Но это и очень обидный факт. Сознательно или подсознательно, но нам хочется эту ситуацию изменить, обратить внимание мира на самих себя. Видит Бог, мы достойны этого внимания. Каждый из нас убежден, что он достоин внимания мира. Другое дело, что для каждого из нас взгляд мира, внимание мира ассоциируется с разным. Для кого-то мир сосредоточен в глазах любимой, и когда женщина смотрит на него, человеку искренне кажется, что он находится в центре вселенной. Для кого-то внимание мира – это интерес коллег, и когда коллеги обращают внимание на то, что человек делает, он твердо убежден, что мир его заметил. Есть и такие люди, которые будут искренне считать, что жизнь их прожита напрасно, если они не станут известны всему миру или хотя бы стране. Вам наверняка доводилось встречать персонажей, которым необходимо непременно быть в центре любой компании. Даже в вагон метро такие индивиды входят шумно, громко, обращая на себя внимание всех пассажиров. Конечно, такой человек раздражает, но он ничего не может с собой поделать. Если он не будет ежесекундно ощущать внимание мира, он почувствует себя невероятно одиноким, ему может стать физически плохо. Потребность ощущать на себе внимание мира, быть в центре мира, универсальна для любого человека. Эта потребность всегда требует удовлетворения. Даже в самой простой, самой бытовой ситуации человек повернется к вам, если поймет, что вы не используете его, а обращаетесь к нему за помощью. Не пробегаете мимо, бросив на ходу слова. Оставите его, пусть на мгновение, в центр вашей картины мира. В далеком 1978 году, когда ксероксы еще не стояли на каждом столе, гарвардский психолог Элен Лангер провела такой опыт. Она подошла к очереди людей, стоящих к ксероксу, и попросила, могу ли я воспользоваться ксероксом без очереди. Всего лишь чуть более половины людей ответили согласием. Тогда она поменяла вопрос. Могу ли я воспользоваться ксероксом, потому что я спешу? Она объяснила причину, и ей не отказало более 90% людей. Когда же Элен сказала абсурдную с точки зрения логики фразу «Могу ли я воспользоваться ксероксом, потому что мне надо сделать копии?», согласились почти все. Примечание. Подробнее смотри «Чалдини. Психология влияния. 4-е международное издание. Санкт-Петербург. Питер. 2004 год. Страница 17-я». Конец примечания. Вот ведь что получается. Когда вам надо что-то получить от людей, самое главное – объяснить, зачем вам это надо. При этом логическое объяснение причины значения не имеет. Человеку гораздо важнее не причина как таковая, а то, что вы относитесь к нему с уважением, а не просто используете, скажем, его доброту. Итак, человеку необходимо пить, есть, любить и ощущать, что мир имеет его в виду. Вы должны знать об этой своей потребности и честно ответить себе на вопрос, какое именно внимание мира вам необходимо и достаточно. Отвлечемся ненадолго, чтобы сказать два слова о важном, о счастье. Одна из главных задач человека на пути к счастью – понять, какое именно внимание мира ему необходимо и достаточно, и сделать максимум для того, чтобы этого внимания достичь. Это внутренняя, заложенная в нас Богом или природой, кому как больше нравится, потребность, настолько велика, что чаще всего нас доказывающий не в состоянии доказать ее отсутствие. Попросту говоря, если человек действительно внутренне хочет быть знаменитым, ему вряд ли удастся уговорить себя, что у него нет такого желания. Вовсе не обращать внимания на эту потребность так же нелепо, как не замечать того, что вы хотите пить. Когда перед человеком встает вопрос выбора жизненного пути, ему необходимо взять интервью у самого себя и честно себя спросить, какое внимание мира мне необходимо и достаточно. Спрашивать надо именно самого себя, ну, может быть, самых близких своих людей, но ни в коем случае не ориентироваться на те нормы, которые диктует общество. Как мы выяснили только что, общество не дает нам интервью, поэтому, скажем, оно не станет объяснять, почему знаменитым быть хорошо и какая такая радость в славе. И если вы прислушаетесь не к самому себе, а к тому, что диктует общество, и начнете погоню за тем, что вам, лично вам, совершенно не нужно, вы вряд ли достигнете счастья. На мой взгляд, одна из формул счастья, то есть гармонии, такова. Здоровье, любимая семья, любимое дело, ощущение того, что ты обеспечил себе такое внимание мира, которое тебе необходимо и достаточно. При наличии всего этого, остальные превратности судьбы, за исключением форс-мажорных, а потому редких обстоятельств, например, болезни или смерти близких, на ощущение счастья, то есть гармонии, не влияют. Но надо иметь в виду, что наполняемость этой формулы у каждого человека глубоко индивидуальна. Даже наши взаимоотношения с собственным здоровьем глубоко индивидуальны. Есть вполне здоровые люди, которым очень нравится считать себя больными, и наоборот, больные, у которых хватает сил ощущать себя совершенно здоровыми. Каждый из нас для себя очень и очень индивидуально понимает, что такое для него любимая семья, любимое дело, и какое именно внимание мира ему необходимо. Но в этом глубоко индивидуальном виде все это для счастья необходимо. Поэтому, если мы согласимся с тем, что счастье – это гармония, то есть оно не есть нечто далекое и неясное, а вполне себе достижимая цель, как говорится в одном старом советском мультике, продолжаем разговор. Психологи считают, что всех людей, помимо прочего, можно разделить на две большие группы. Одни, входя в помещение, сообщают «Здравствуйте, это я», другие, начиная общение, радуются «Здравствуйте, это вы». Если вы пришли к человеку для того, чтобы взять у него интервью, вы должны как бы посылать ему следующий сигнал «Здравствуйте, это вы». Я пришел к вам, потому что вы мне необходимы. Я знаю, что потребность обратить на себя внимание мира присуща вам, как и всем остальным. И сегодня, сейчас, в эту минуту, мир в моем лице целиком повернут к вам. Я попробую понять вас, я попробую прорваться сквозь семантический шум, я сделаю все, чтобы получить от вас ту полезную и интересную новость, которая мне необходима, и которой вы готовы со мной поделиться, но, может быть, не знаете как. У вас ведь тоже есть потребность ощущать на себе внимание мира, вот оно в чем дело. И эта потребность также вопиет о том, чтобы ее удовлетворили. Так вот, если вы хотите получить от собеседника информацию, вы должны начисто забыть об удовлетворении собственной потребности ощущать себя центром мира. Из опыта жизни вы прекрасно знаете, человек всегда чувствует, как относится к нему собеседник. Даже когда на улице к нам подходит незнакомый человек, мы чувствуем, с агрессивными он подошел намерениями, или просто для того, чтобы спросить дорогу, еще до того, как он произнес первые слова. Когда вы подходите к продавцу с внутренним посылом «Здравствуйте, это вы?», он обязательно почувствует это, и это даст вам некоторую фору при получении информации. Если же ваш посыл «Здравствуйте, это я, весь такой крутой, пришел к вам», вы вряд ли получите подлинную информацию, зато услышите множество подобострастных слов. Если во время семейной ссоры вы будете выяснять отношения со своей половиной с позиции «Здравствуй, это ты», ссора очень быстро растворится в вашей заинтересованности. Если вы будете разговаривать со своим ребенком, пытаясь понять его, а не высказать себя, Вы наверняка узнаете очень много не только о своем чаде, но в результате и о самом себе. Посыл «Здравствуйте, это вы» диктует и определенную манеру поведения, и определенный стиль разговора. И то, и другое будет помогать вам получать информацию. Конечно, это трудно, кто же спорит. Понимать другого вообще гораздо сложнее, чем высказывать себя. Но если вы не настраиваете себя на «Здравствуйте, это вы», взять интервью, получить информацию становится невозможно. Если во время разговора собеседник не становится для вас самым главным, если он не ощущает того, что вы ставите его в центр мира, вам вряд ли удастся узнать от человека что-то новое. Посмотрите, какой удивительный образ предлагает Лэй Лаундес, автор всемирно известного бестселлера «Как говорить с кем угодно и о чем угодно». Когда вы разговариваете с человеком, вы должны представить себе, что над вами находится большой прожектор. Если говорите вы, лучи прожектора направлены на вас. Когда говорит ваш собеседник, прожектор освещает его или ее. Примечание. Лаундес «Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология успешного общения. Технология эффективных коммуникаций». Москва. Добрая книга. 2010 год. Страница 101. Конец примечания. Вы и весь мир в темноте. Ваш собеседник в луче света, в центре мира. Он понимает и чувствует это. Вы удовлетворили очень важную его потребность, и он отплатил вам за это информацией, за которой вы пришли. Помните, мы говорили с вами о том, что человека, который дает вам интервью, надо приблизить к состоянию свободы? Так вот, уверяю вас, человек никогда не ощущает себя более свободным, чем в тот момент, когда понимает, что стал центром мира для своего собеседника. В этом случае он с удовольствием поделится с вами любой информацией. Человек вообще, как правило, с удовольствием окажет вам помощь, особенно если ему это ничего не стоит. Но ему очень не понравится, если у него возникнет ощущение, будто его используют. Человек готов помогать, но не готов, чтобы им пользовались. Важно, чтобы вы обращались за помощью искренне. Фальшь – это то, что раздражает любого человека. Вот вы пришли в турагентство. Понятно, что как бы вы ни относились к агенту, он будет вам помогать. Но, уверяю вас, он сделает гораздо больше, если поймет, что вы относитесь к нему не просто как к человеку на своем месте, а как к тому единственному, кто в этот момент в состоянии вам помочь. Вообще, самый простой способ не наладить контакт и не получить никакой информации – это начать разговор с фразы «на вашей должности вы обязаны» или проще «вы должны». Услышав такое, человек сразу понимает, что центром мира вы воспринимаете самого себя. Это понимание дает ему основание для того, чтобы замкнуться. Сделать человека центром мира – это в сущности означает относиться к нему с предельным вниманием. И тогда это внимание исцелит, вылечит вашу разделенность. Кстати, этот вывод относится и к интервью, которое вы берете у книги или фильма. Только если это произведение литературы или кинематографа стало центром вашего мира, они поделятся с вами своей информацией, и тогда исчезнет ваша разделенность. Помню, как мой приятель говорил, зашли тут друзья, сидели, трепались, Тарковского по телеку показывали, чего-то нам не понравилось. Разве возможно получить какую-либо информацию от серьезной картины или книги, если не поставить ее в центр своего мира? Какое интервью вы хотите получить от города, если познаете его на бегу? Какую новость вы хотите узнать от человека, если на бегу общаетесь с ним? Как сделать так, чтобы во время интервью человек ощущал себя центром мира? Главное, чтобы так ощущали его вы. Уверяю вас, ваше ощущение непременно передастся собеседнику. Человек всегда чувствует, интересен он вам или нет, ждете ли вы чего-то от него или нет, вы пришли поговорить с ним или высказаться самому, вы пришли потому, что вам нужна помощь, или вы хотите его использовать. Здесь человека практически невозможно обмануть. Представим себе обычную бытовую ситуацию. Вовремя не дали горячую воду, и вот вы идете в ДЭС для того, чтобы узнать, когда воду все-таки дадут. Если вы идете напугать коммунальщика, высказать все, что вы думаете о нем, о реформе ЖКХ и вообще о жизни, ради бога. Только имейте в виду, в этом случае вы никакой информации не получите, новости не узнаете. Если вы все-таки хотите взять интервью, тогда вам придется сделать все, чтобы начальник этого самого ДЭЗа ощутил себя центром мира, понял, насколько он значителен и важен, и выдал вам ту информацию, которая вам нужна. Понятно, что ваш собеседник никогда не ощутит себя центром мира, если бесконечно говорить будете вы. Казалось бы, эта истина совершенно понятна. Во время любого интервью ваши реплики должны служить только для того, чтобы помочь собеседнику выдать вам необходимую информацию. Человек почувствует себя не центром мира, а магнитофоном, если вы будете бесконечно говорить сами. Почему же, придя к начальнику для какой-то важной беседы, мы вдруг начинаем безостановочно трепать языком? Почему же во время любой ссоры мы вместо того, чтобы выслушать собеседника, бесконечно болтаем сами? Почему же, войдя в кабинет начальника ДЭЗа, мы принимаемся нескончаемо трындеть о том, как нам тяжело без горячей воды, вместо того, чтобы выслушать работника ЖКХ и четко понять свои перспективы? Потому что, повторим, понимать другого сложнее, чем высказывать себя. И когда мы находимся в нервной ситуации, мы, естественно, начинаем делать то, что проще – высказывать себя. И совершаем ошибку. Если мы не сумели показать собеседнику, что нам интереснее узнать его, чем высказать себя, он никогда не ощутит себя центром мира и, значит, никогда не даст нам ту информацию, которая нам необходима. Значит ли это, что мы вовсе ничего не должны говорить о себе? Разумеется, нет. Понятно, что со фразы «говорите, я вас слушаю» беседы начинают только следователи, да и то только в кино. Если мы говорим о важном разговоре, о важном интервью, все равно ему предшествует некий пролог. Желательно во время этого пролога интервью поговорить на какие-то общие темы. Если, например, ваш начальник собачник, и вы тоже собачник, то разговор о собаках вполне может служить установлению контакта. И ваш ребенок будет беседовать с вами с большим доверием, если вы расскажете ему, как вам самому было трудно учиться в школе. Но здесь важно чувство меры. И оно вас никогда не подведет, если перед началом разговора вы настроитесь слушать, а не говорить. Настройка на другого человека, желание при встрече сказать «здравствуйте, это вы», а не «здравствуйте, это я», чрезвычайно важна при подготовке к серьезному интервью. Подобный настрой непременно поможет вам наладить с собеседником контакт. Что такое контакт в интервью и надо ли его специально налаживать? Практически в любой книге, посвященной проблемам общения, вы непременно прочитаете про необходимость установления контакта, про то, какая это важная задача и так далее, и прочее, и прочее. Что будет происходить с вами дальше? Вы приходите на важное интервью с твердым убеждением, что разговор без контакта невозможен. Понятно, что в этом случае вы изо всех сил будете заниматься строительством этого самого контакта, забыв про главную цель – получить информацию. Как именно вы станете налаживать контакт? Скорее всего, начнете делать все возможное, чтобы понравиться своему собеседнику. Другими словами, вы поставите перед собой задачу, выполнить которую практически невозможно. Разве мы знаем, что конкретно нравится этому человеку? Мы станем говорить комплименты, а он их ненавидит, или, хуже того, видит в них иронию. Мы попробуем шутить, а он шутки терпеть не может. Мы будем бесконечно улыбаться, а он решит, что мы над ним издеваемся. Мы будем непроницаемо серьезны, а он решит, что мы зануды. Очень трудно в один и тот же миг думать и о налаживании контакта, и о том, как получить информацию. Понравиться человеку и получить от него информацию – это два слишком серьезных занятия, и одно вполне может отвлечь от другого. Когда ваш собеседник понимает, что между ним и вами есть контакт? Представьте себе, что два человека несут бревно. Между ними, безусловно, есть контакт. Разве он возник от того, что они симпатичны друг другу? Нет, он появился в результате того, что они вместе делают дело, которое поодиночке совершить не смогут. Контакт в интервью – это не цель, к которой надо стремиться, а результат правильно идущего интервью. Если вы правильно берете интервью, то контакт возникает сам собой, как результат правильно идущей беседы. У вас есть общее дело, вы несете одно бревно. Если вы упадете, если вы выроните бревно, если вы будете отвлекаться, если вы будете стараться сделать так, чтобы основная тяжесть общего дела ложилась на вашего собеседника, контакта не случится, даже если вы изо всех сил будете стараться понравиться. Но если вы будете делать свое дело честно, если вам удастся вовлечь в него вашего собеседника, контакт возникнет сам по себе, без специальных усилий с вашей стороны. Таким образом, возникновение, равно как и невозникновение контакта, это своего рода проверка того, правильно ли вы ведете разговор. И если вы чувствуете, что контакт не выстраивается, не стоит начинать шутить, улыбаться или рассказывать анекдоты, не поможет. Нужно быстро постараться проанализировать, что вы делаете неправильно, и исправить ошибки, то есть вернуть разговор в правильное русло. Вы удивитесь, но контакт тут же возникнет, словно по мановению волшебной палочки. Вы, наверное, заметили, что и в этой, и в других главах мы понемножку говорили о том, как готовиться к интервью. Тема важна, не так ли? Пора остановиться на ней подробно.